Глава 82. «Тишина!» Еще одно невероятно громкое постукивание деревянным молотком заставило зрителей замереть и притихнуть, а Нику вздрогнуть и отвести, наконец, взгляд от мужа. Находясь в полушоковом состоянии, даже не чувствуя слез, катившихся по щекам, она посмотрела на других своих родственников. Закованные в наручники Мария и Михаил сидели на металлических стульях с таким достоинством, словно восседали на троне. Выражение их лиц было непроницаемым, но сильная бледность Марии и темные круги под глазами Михаила, выразительно оттеняемые оранжевой робой, говорили сами за себя. Они оба, не сговариваясь, кивнули Веронике. «Заседание объявляется открытым», — торжественно провозгласил судья. «Шоу начинается», — уловила Ника тихий шепот своего адвоката. Суд внимательно рассмотрел дополнительные доказательства, предоставленные адвокатом подсудимой в отношении одного из задержанных, Федорова Михаила Олеговича по прозвищу Архангел, и постановил изменить ему меру пресечения со смертной казни на 5-летнее заключение в колонии-поселении. Первым делом заявил пожилой судья, одернув серебристую мантию. Его мордочка, напоминающая лягушачью, была абсолютно бесстрастной и невозмутимой. По залу пронесся взволнованный рокот, а лицо Вэлфи раскривилось от возмущения и гнева. «Основание, ваша честь», — злобно прошипел обвинитель. «Суд учел, что осужденный невиновен в смерти землянки по имени Надежда, ибо численный перевес был на стороне его противников», — пояснил судья не столько для него, сколько для зрителей. «Спасибо», — с огромной благодарностью прошептала Ника своему юному адвокату, благодаря которому жизнь Михаила была уже вне опасности. «Я протестую, ваша честь, ведь этому нет никаких доказательств», — не сдавался Вэлфер. «Отклоняется», — равнодушно посмотрел на него судья. «Доказательства есть, и они были предоставлены суду несколько часов назад. Используя новейшие разработки инновационной компании советника Индезорда, адвокат подсудимой просканировала память Вероники Даниловой с помощью медицинского браслета и предоставила суду копию записи событий, произошедших в тот трагический день. Судья нажал на несколько кнопок в центре своего стола, и прямо перед ним в воздухе зависла большая черно-белая голограмма, на которой был изображен архангел, убивающий маньяка. Режим воспроизведения был включен, и все зрители затаили дыхание, наблюдая фрагменты из памяти Вероники. Все увидели, как архангел бережно прижимал к себе тело израненной брюнетки, как он пытался уворачиваться от пуль, как бережно укладывал на заднее сиденье машины, а потом пытался вывести всех из-под огня. И как потемнело его лицо, когда одна из пуль все же оборвала жизнь девушки. «Я же говорил, что вы сможете спасти только одного из нас», — хмуро произнес на голограмме архангел. На этом запись подошла к концу и растворилась в серой дымке. Внимательно изучив новые материалы дела, суд изменил Михаилу Федорову меру пресечения со смертной казни на 5-летнее заключение в колонии-поселении, ибо он признается виновным в убийстве криминальных элементов в обход местных законов. Подвел итог судья, и на этот раз его слова были восприняты залом с коротким одобрительным гудением. «Еще протесты будут?» — задал он формальный вопрос, чтобы перейти, наконец, к следующей части заседания. Вэлфер злобно скрипнул зубами, но промолчал. «Будут, ваша честь», — раздался вдруг серебристый, звучный голос Малики. Войдя в зал, она подошла к трибуне судьи, избегая удивленного взгляда Стаффера. «Королева Эола», — поприветствовал судья Малику кивком головы. «И в чем суть вашего протеста, ваше величество?» В невозмутимых глазах лягушкоподобного существа проскользнула искорка любопытства. «Я заявляю о своем праве амнистировать осужденных. Требую немедленно освободить Федорова Михаила Олеговича из-под стражи и вернуть его на землю», — царственно вскинула она голову. Вэлфер застыл с таким видом, словно его ударили пыльным мешком из-за угла. «Как это понимать? Ты совсем страх потеряла, сирена?» С трудом придя в себя, процедил он сквозь зубы так тихо, чтобы это услышала лишь Малика. «Лекарство для твоей сестры есть только у меня. И я посмотрю, как ты будешь вымаливать очередную дозу». «Засунь его себе под хвост», — с презрением парировала амазонка. «Моя сестра здорова, и ты больше не сможешь меня шантажировать». Вэлфер был потрясён настолько, что у него отвисла челюсть. «Вы закончили свои разборки?» — выжидательно склонил голову на бок судья. «Да, ваша честь», — с достоинством кивнула Малика. «Мы закончили», — выразительно посмотрела она на Стаффера. «Вот и славно», — отозвался судья и продолжил процесс. «Вернёмся к нашему делу. Поскольку вы являетесь королевой лишь одной планеты, то не имеете права амнистировать заключённых, приговорённых к смерти. Но поскольку Михаилу Олеговичу Фёдорову мера пресечения была изменена, то согласно постановлению 7.30.01 суд вынужден удовлетворить ваши требования. Фёдоров Михаил Олегович будет освобождён в зале суда сразу после окончания процесса и немедленно отправлен на родину. Ещё протесты будут?» Судья испытующе уставился в зал. Советники сидели, не шелохнувшись. Зрители замерли в ожидании, наслаждаясь таким непредсказуемым шоу. Сердце Марии пропустило несколько ударов. Ника забыла, как дышать, а убийственный взгляд Вэлфера фанил ненавистью на всё помещение. Малика же была сама невозмутимость, ощущая на себе благодарные взгляды Алекса и Ники. Архангел силился что-то сказать, судя по губам и жестам, он просил поменяться местами с Марией. Но поскольку ему не предоставили слова, прозрачный пластик надёжно поглощал все издаваемые им звуки. «Что ж, если возражений нет, то суд постановляет освободить Михаила Олеговича Фёдорова из-под стражи сразу после окончания процесса и вернуть его на землю. Решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит». Судья громко стукнул молотком по столешнице. «Спасибо, Ваша честь». С торжественно королевским видом кивнула сирена. Зал взорвался восторженными аплодисментами, и судья в очередной раз был вынужден призвать всех к тишине и порядку. Блестяще завершив свою миссию, Малика с довольной улыбкой подмигнула Алексу, потом Нике, и, демонстративно игнорируя Вэлфера, словно он был пустым местом, покинула заседание. «Итак, битва за Михаила выиграна. Продолжаем сражение», — прошептала на ухо Нике адвокат.